несмотря друг друга, мы не видели правды. Как жестоки бываем, близко часто теряем, уходя и не глядя, сердце в пепел стираем. Не зови меня больше, ты теперь мне чужая. Не собрать нам осколки, жизни прежней страдаем. Плачет дождь, ты уйдешь, и закончится все так печально. И ты не вспомнишь обо мне. Это ложь, все пройдет, только время мне не лечит раны. И только дождь стучит в окне. И только дождь стучит. Все теперь все равно, больше нету надежды, что придешь и тепло поцелуешь, как прежде. Холод глаз я твоих замечаю все чаще. Сердцу трудно понять, что потеряно счастье. Слышу голос я твой и мурашки по коже. Но теперь не зовешь меня, гордость дороже. Может это все возраст, пора без забот. Станешь старше ты скоро, но любовь не вернешь. Плачет дождь, ты уйдешь, и закончится все так печально. И ты не вспомнишь обо мне. Это ложь, все пройдет, только время мне не лечит раны. И только дождь стучит в окне. И только дождь стучит. Душу я вынимаю, бегу за тобой, но догнать не смогу. Глаз твоих и огонь, и улыбку увидеть твою не смогу. Лишь мечтая во сне, я тебя обниму. Как же жить мне теперь, как уснуть поздно ночью? Как мне снять этот груз, расскажите попроще. Очень страшно кого-то теперь мне любить, ведь остался наш сердце, все равно что убить. Плачет дождь, ты уйдешь, и закончится все так печально. И ты не вспомнишь обо мне. Это ложь, все пройдет, только время мне не лечит раны. И только дождь стучит в окне. И только дождь стучит. Значит для тебя, и не смотришь ты назад, чтобы вспомнить обо мне. Как всегда ты замечаешь, только слезы на щеке. Плачет дождь, ты уйдешь, и закончится все так печально. И ты не вспомнишь обо мне. Это ложь, все пройдет, только время мне не лечит раны. И только дождь стучит в окне. И только дождь стучит.